Он ушел, и стоило ему повернуть за угол, как она разорвала клочок с телефонным номером на мелкие кусочки. На глаза навернулись слезы. «Молодой, полный спермы простак», — думала она. «Держит путь к своей подружке и будущим деткам, а я ему ничего не сказала, даже словом не обмолвилась, не попросила помощи в столь трудный момент. Он прав, тогда все получилось очень мило. Впрочем, можно сказать, что ему повезло, потому что я не хочу создавать с ним семью, у меня уже есть семья». Эта семья имела странную конфигурацию. По всем законам жизни она должна была давным-давно распасться. Сестры стали взрослыми, у каждой из них появилась собственная жизнь, полная работы, домашних забот и мужского внимания. По всем законам жизни работа и мужчины должны были полностью забрать все их время и отлучить друг от друга. Однако, несмотря на то, что Джессика имела, как полагается, мужа и дом, а Меган с Кэт большую часть времени посвящали работе, все же сестры крепко держались друг за дружку, точно так же, как держались в детстве, когда из дома ушла мать. Об этом они не говорили. Однако Рори, когда только начал встречаться с Кэт, был несказанно удивлен, узнав, что бы ни происходило в их жизни, сестры каждый день созванивались и хотя бы раз в неделю старались встречаться в кафе. «У тебя какая-то из ряда вон выходящая близость с сестрами, тебе не кажется?» — спросил он Кэт с этой своей непередаваемой улыбкой. Но для Кэт, равно как и для Джессики и Меган, в этой близости не было ровным счетом ничего ненормального. Кэт объясняла это просто. «Никто не любит свою семью больше, чем выходцы из разбитых семей». Они всегда старались встречаться в ресторанах, равно удаленных от мест обитания всех троих. Когда Меган училась в Королевском медицинском колледже, а Джессика жила в своей маленькой Венеции вместе с Паоло, они встречались в Сохо, в захудалом тогда ресторанчике «Кэт», где и ковры, и посетители были одинаково задрипанными. А теперь, когда Кэт работала в Хэкни, а Джессика переехала в Хайгейт, место их встречи сместилось к востоку, в ресторан возле мясного рынка в Смитфилде. Предложение поступило от Кэт. В этом заведении официантами служили молодые иностранцы, одетые в черное. И подавалась традиционная английская еда, вроде бутербродов с беконом, овсяной кашей и жареных яиц. Горячее питье здесь приносили в кувшинчиках, а не в чашках с блюдцами. Все эти изыски преподносились так, словно были невесть какими деликатесами. Все имели аутентичный пролетарский отпечаток, если не считать, конечно, заоблачных цен. Кэт приехала первой и сквозь огромные ресторанные окна наблюдала за работой на рынке, где носильщики в белых халатах день и ночь таскали на себе плоские упаковки свежего мяса и грузили их в ожидающие у входа грузовики. Следующей появилась Джессика, и они стали наблюдать вместе. «Лет через 10 все это исчезнет», — со вздохом сказала Кэт. «Переедет на окраины, а Смитфилд превратится в еще один Ковент Гарден с его магазинами одежды, уличными клоунами и многочисленными кафе». «Вот и замечательно», — рассеянно ответила Джессика, рассматривая меню. Кэт посмотрела на нее осуждающе. «Ничего замечательного я здесь не вижу, Джесс». Джессика пожала плечами. «А ты предпочитаешь смотреть на всех этих мужиков, таскающих на себе мертвых коров? Пожалуй, это создает атмосферу, не правда ли?» Тут появилась Меган, ежеминутно поглядывающая на часы и все еще под впечатлением от утренних разговоров в больнице. Она торопливо схватила меню. «Ты получила результаты анализов?» — деловито спросила она Джессику. Джессика ответила утвердительно. К ним подошел одетый в черный официант, и они сделали заказ, тыкая пальцами в меню, потому что тот не понимал по-английски. Когда официант удалился, Кэт с Меган нетерпеливо посмотрели на Джессику, ожидая отчета. «У меня эндометриоз», — сообщила та, произнося это слово как некое заклинание. Так показала лапароскопия. «Этим объясняются твои боли при месячных», — деловито пояснила Меган. «Эндометриоз». Кэт тоже посмаковала это слово. «Ну и что это значит? Он имеет какое-то отношение к менструальному циклу?» «Да», — объяснила Меган. «Он говорит о состоянии менструального цикла. Фрагменты мембраны, идентичные внутреннему слою матки, попадают туда, где им совсем не место, в мышцы матки, в фаллопиевые трубы, в яичники. По существу, именно они дают такое сильное кровотечение во время менструации и вытекают вместе с кровью». «И не дают мне забеременеть», — вставила Джессика. «И это самое ужасное». «А эта болезнь лечится?» — спросила Кэт. «После менопаузы она исчезает сама», — усмехнулась Меган. «Звучит многообещающе», — уныло вздохнула Джессика. «Болезнь можно ослабить при помощи таблеток», — продолжала Меган. «Таблетки остановят менструации, а вместе с ними исчезнет и боль. Таким способом можно купировать болезнь, остановить ее прогрессирование. Но лучшим лекарством от эндометриоза...» Джессика посмотрела на нее с горькой улыбкой. «Лучшим лекарством от эндометриоза, — спокойно продолжала Меган, — является беременность». «Интересно, — заметила Джессика, — эта болезнь мешает мне забеременеть, и она же лечится с помощью беременности. Когда ты забеременеешь, симптомы исчезнут. Но ты права. Именно эти симптомы затрудняют процесс зачатия. Затрудняют, Джесс. Они делают невозможным. Очень прошу тебя мне поверить». Меган обняла Джессику, и та положила голову ей на плечо. Поглаживая Джессику по голове, Меган посмотрела в окно и увидела, как носильщики грузят фургоны туши окровавленного мяса и безголовые, из желто-белые коровьи скелеты. Заляпанные кровью белые халаты носильщиков напоминали эпизоды из фильмов ужасов Джексона Поллока. Им принесли заказанные блюда, и Меган икнула, чувствуя приближение рвоты. Она оттолкнула Джессику и как птичка вылетела из-за стола. По возвращении с туалета она увидела, что Кэт преспокойно ест свой сэндвич с колбасой, а Джессика к заказанным оладьям даже не притронулась. «Что с тобой происходит, Меган?» — спросила она. «Ничего». Меган посмотрела на свою овсяную кашу и почувствовала новый рвотный позыв. «Меган», — вмешалась в разговор Кэт, — «на правах старшей сестры я требую, чтобы ты сказала правду».